часто по воскресным дням в доме Аруза, в Сен-Клу, на улице Кальвер или в Верофлейском лесу Маргарита и Гоген устанавливали рядом свои мольберты. Девушка обучала биржевого посредника начаткам живописи. Надо полагать, Гоген не заставил себя долго упрашивать, чтобы взять в руки кисти, которые ему предлагала Маргарита. Этот сдержанный и пассивный с виду юноша, этот углубленный в себя молчун, который мальчиком вырезал рукоятки кинжалов, а матросом рисовал на корабле, испытывал потребность выразить себя, но не в беседе, не в играх, не в дружеских отношениях. Он, который с материнской стороны через семью Шазаль вел свое происхождение от людей, так или иначе имевших отношение к искусству, занимаясь живописью, удовлетворял тем своим смутным, но изначальным потребностям, которые человек, обнаруживший их в себе, начинает считать неотъемлемой частью своего «я». Брат Андре Шазаля, Антуан, профессор при Музее естественной истории, умер в 1854 году. Он регулярно выставлял свои полотна в салоне. В 1831 году он удостоился медали второго класса. Его сын, Шарль Камиль, родившийся в 1825 году, пошел по его стопам. С 1849 года он выставлялся во всех салонах. В 1851 году удостоился медали третьего класса. В 1861 второго. Шарль Камиль Шазаль умер в 1875 году. Стоя рядом с Маргаритой, Гоген делал наброски пейзажей. Само собой, он писал под влиянием многократно виденных в доме Роза произведений, которые братья охотно ему поясняли, в частности, произведений Коро. Дивный Коро. Он был мечтателем. Глядя на его полотна, я тоже предаюсь мечтаниям. Гоген мечтал, глядя на другие полотна, не только на те, что были собраны у братьев Роза, как полотна Делакруа, которым он всю жизнь будет восхищаться. У этого человека темперамент хищника. Курбе и Домье, который лепит иронию. Когда у биржевого посредника выдавалась свободная минута, он шел в музей, в галерею. Впрочем, ему достаточно было выйти из своей конторы и бродить по улице Лафит, когда это был центр торговли произведениями искусства, чтобы любоваться картинами. Заработки Гогена росли, но он вел размеренный, благоразумный образ жизни. Он поселился на улице Ла-Брюйера, 15, неподалеку от жилища своего опекуна, и вечером где-нибудь, наскоро поужинав, сразу возвращался к себе. Он не искал развлечений. Разве что изредка по субботам посещал балы. Он предпочитал сидеть дома с книгой. Среди его любимых авторов были Эдгар По, Бербе Доревильи, Бальзак, Шекспир. По Эдгар, 1809-1849, американский писатель, романтик, поэт, критик, очень популярный во Франции во второй половине XIX века. Бербе Дорвильи Жюль, 1808-1889, французский писатель и литературный критик. Он читал не слишком много книг, но постоянно возвращался к тем, которые ему нравились, как, например, философские этюды, Серафита и поиски Абсолюта, Бальзака. Самый пунктуальный, самый ловкий среди служащих Бертена, он быстро заполнял распоряжениями свою записную книжку. Человек незаурядного ума, он соображал быстрее своих товарищей, да и действовал смелее. Там, где другие колебались, он шел на риск и умел увлечь за собой клиентов. Трудности его не смущали, и это не было фанфаронством. Просто он верил, что все всегда устраивается к лучшему. Флора Тристан, писал Жюль Жанен, очень здраво судила об окружающем мире, но вдруг туманные облака снов наяву и фантастические лабиринты воздушных замков заволакивали свет ее разума. В этом смысле биржевой посредник был похож на свою бабку. Он очень быстро освоил практику биржевых операций и давал советы как человек, искушенный в тайнах финансового рынка. Но он тоже строил воздушные замки, не допуская, что дела могут принять и не самый счастливый оборот.